16 октября. «От скорби происходит терпение». Послание к римлянам, 5 глава, 3 стих. Жизнь дает нам великий урок терпения. В какой бы школе мы ни учились ему, мы всегда должны его принимать с готовностью. Терпение нам нужнее всего в жизни. Многие теряют все, потому что у них не хватает терпения. «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих, сказал Господь. Действительно, мы подчас погибаем от нашего нетерпения, тогда как, перенося испытания терпеливо и кротко, мы становимся победителями. Итак, стоит того научиться терпению, так как без этого мы ничего не достигнем в жизни. Тяжелая школа нужды и страдания учат терпению. Подвергая нас такому испытанию, Господь не хочет, чтобы мы жаловались и стонали, но чтобы воспевали хвалу Всевышнему. Говорят, некоторых птичек запирают в темноте, чтобы они научились новым песням. У многих верующих Господь лишает на время света и радости, чтобы научить их терпению. Мы невольно любуемся терпеливыми людьми, не подозревая, какою ценою достается им этот драгоценный дар, которого мы должны добиваться хотя бы путем всевозможных лишений и невзгод. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание апостола Иакова, 1 глава, 4 стих. 17 октября. В этот день поучение отсутствует. 18 октября. В этот день поучение отсутствует. 19 октября. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Когда под гнетом скорби нашей мы повергаемся к ногам Спасителя, мы повергаемся перед тем, кто сам изведал все скорби. Когда мы взываем к Нему среди искушения, мы взываем к тому, кто сам был искушен. Когда мы вздыхаем о злобе людской, нас слышит тот, кто сам был огорчен ожесточением человеческим. Когда, уничтоженные ударом, отнявшим у нас любимое существо, мы скорбим о нем в нашем опустевшем жилище, нас видит тот, кто плакал над могилой друга. Когда в одиночестве мы напрасно ищем сочувствие в ближних, нашу сердечную тоску понимает тот, кто испытал одиночество и чья душа скорбела смертельно в саду Гефсиманском. И когда в минуту слабости и сердечной боли свет Божий скрывается от нас, и нами овладевают ужасные сомнения, в этот темный час нас подкрепляет тот, кто восклицал в предсмертной борьбе: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Марка, 15 глава, 34 стих. Когда Спаситель наш взял на себя наши немощи и понес наши болезни, он шел по пути, который должен был привести его к Голгофе. Теперь, как и тогда, Он расточает нам свою неистощимую любовь. Блажен, кто проникнется этой истиной. Для него не будет уже ни тоски, ни одиночества, потому что Спаситель всегда с ним. Не будет и горечи в его сердце, потому что он знает, что Господь поймет и то, что мы не в силах выговорить. Он не будет знать ни слабости, ни страха, потому что, чувствуя над собой любящий взор Спасителя, он уверен, что никакое испытание в будущем не может отлучить его от любви Христовой. Благословенно то мгновение, когда мы впервые преклоняем колени перед Ним в тишине уединения и не умеем еще, быть может, выразить словами нашу молитву, но чувствуем только сладость Его присутствия. Когда мы и не просим о помощи, но знаем, что Ему все понятно и все известно. Когда мы сознаем глубоко в нашем сердце ту истинную, неизменную, вечную любовь Божию, подкрепляющую нас в смертный час и озаряющую нас своим неземным светом. Да пошлет Господь каждому из нас луч этого небесного света. 20 октября. «Кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 37 стих. Нас поражает этот вопрос слепорожденного. Как это он, получивший такое неожиданное, такое величайшее благодеяние, как исцеление от ужасного своего недуга, еще не понял, откуда пришло это исцеление? Всю жизнь он страдал, не видя Божьего света. Тут вдруг открылись его телесные очи. Неужели же не должны были прозреть его очи духовные, открыть ему, что он находится в присутствии Сына Божия? Но, видно, и слепому легче прозреть, чем раскрыть очи веры жалкому, сомневающемуся человечеству. Господь говорит с нами иногда, а мы спрашиваем еще, где Он, почему Он нас оставил. В нашем духовном мире совершаются чудеса и теперь, скрытно от глаз человеческих. Нередко творится великий переворот в человеческом сердце. Все оно перерождается под влиянием высшего вдохновения, и люди не знают, чему приписать непонятную перемену. Тогда-то Господь говорит нашей душе. Он говорит и через обстоятельства, и через испытания, и через Священное Писание. Он предстоит перед нами в томительные часы бессонной ночи, озаряя своим присутствием нашу слепоту, открывая глаза наши, чтобы они могли проникнуть в глубину его милосердия. Он говорит с нами и тогда, когда мы этого не знаем. Будем внимательны к этому голосу, поспешим воскликнуть из глубины души «Верую, Господи!» и будем помнить его слова «Пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. 21 октября. И вот женщина, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Евангелие от Луки, 7 глава, 37 стих. «Не храните алавастровые сосуды вашей любви и участия к ближним без употребления до самой их смерти. Возлейте на них драгоценное миросочувствие, пока они живы. Скажите им слово утешения, пока они могут слышать его. Усладите жизнь их подвигами любви, пока ваша любовь может их утешать и радовать. То доброе слово, которое вы скажете о них, когда их уже не будет, скажите лучше при них. Те цветы, которыми вы хотите украсить их могилу, несите лучше теперь, чтобы оживить их земное жилище. Друзья наши часто нуждаются в сочувствии, в поддержке. Не станем же отказывать им в этом теперь, пока оно им дорого, и раскроем перед ними при жизни наши алавастровые сосуды, чтобы освежить и ободрить их в час одиночества. Научимся, как та женщина, пока еще не поздно, делать, что можем, и предварять, помазывать тела их. За гробом мы уже ничем не можем помочь нашим братьям. Пред открытой могилой любовь наша бессильна, и цветы наши не обдадут уже благоуханием протекшую жизнь». 22 октября. «Жив Господь Израилев, перед которым я стою». Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. Стоять прямо перед Ним, и только перед Ним, в этом вся сила, все дерзновение. «Я раб Твой и все сделал по слову Твоему» — Третья книга Царств, 18 глава, 36 стих. В этом источник победы. Но Илия должен был пройти через разные опыты и упражнения веры, скрываться у потока Харафа, там в уединении созревать для великого служения, питаемый чудесную пищей по обетованию Божьему. Через некоторое время поток высыхает, и вслед за этим слышится другое указание. «Встань, пойди в Сарепту. Я повелел там женщине кормить тебя». Третья книга Царств, 17 глава, 9 стих. Господь изменяет путь, изменяет и обновляет почву, чтобы дать вере силу вновь и вновь упражняться. Ко всему можно привыкнуть, даже к самому чудесному и сверхъестественному, как израильтяне привыкли к манне небесной. Когда поток высыхает, прекращается одно чудесное явление, Господь заменяет его другим и ведет к новому действию своей силы, к новому упражнению веры. Затем испытание у горы Кармил. Изумительная борьба и победа одного над множеством. И вслед за этим вторая одинокая борьба без свидетелей, когда Илия восходит на гору Кармил и наклоняется к земле, положив лицо свое между коленами. Третья книга Царств, 18 глава, 42 стих. Здесь повергается слуга Божий во прах, чтобы испросить и принять исполнение Божьего обетования. Тот только может стоять, кто умеет лежать во прахе. Дождь был обещан Господом, дождь помилования, примирения, восстановления Божьей милости в ответ на молитву раба его. И из этого праха простирается к нему рука веры, ухватывается крепко и держит его неотступно, пока не получено обетование. Несколько раз посылается юноша взглянуть на небо. Долго ожидает на коленях терпения непоколебимого упования пророк, и, наконец, появляется первая тучка. И одерживается там во прахе, наверху Кармила, победа веры. Все земное склоняется перед Илией, и он может стоять перед Господом. 23 октября. Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Евангелие от Марка, 8 глава, 32 стих. Замечательно, что незадолго до того, когда даже ближайшие ученики, не разумея смысла слов Христа, старались отклонить его от страдания, на которое он и пришел в мир, два ветхозаветных мужа, Моисей, законодатель, и Илия, восстановивший служение истинному Богу, беседовали с ним на горе Преображения именно об исходе его. Им, просвещенным небесным светом, ясно было все значение этого ни с чем не сравненного, все затмевающего исхода, совершившего дело спасения человечества, ничем иным не совершенное, ни синайскими громами, ни законом, ни вдохновенными пророческими словами. Уразумел пророк Илия ничтожество того, что он старался исполнить пред тем подвигом, которому надлежало совершиться в Иерусалиме. И ветер, и бури, и землетрясение — ничто перед веянием тихого ветра благодати, которую принес Господь на землю. Царство внутреннее, несокрушимое, воздвигнутое без внешней силы и блеска, навеки упроченное в сердцах смертью и жизнью Сына Божия. Илия скрывался в пещере. Буря пронеслась перед ним, раздирая горы и сокрушая скалы, и послышался голос. «Выйди и встань на горе перед лицем Господним». Третья книга Царств, 19 глава, 11-12 стих. После веяния тихого ветра вышел Илия из пещеры. Тихий голос Божий вызвал его оттуда и указал ему служение «Пойди в Дамаск» и утешил его тем, что есть еще в Израиле 7000 мужей, не преклонивших колени перед Ваалом. «Войди и встань перед лицем Господним». Выйди из своей пещеры, из своего уныния страха, выйди из своих мыслей и чувств и вдохни в себя горний Божий воздух. Господь скажет и тебе, выйди, и не в твоей пещере, а в руке своей, за тебя израненный, он укроет тебя от страшной власти тьмы, от разочарования и всякого зла. И если ты, как Илия, покорно примешь Божие воспитание, Божие бремя и Божие пути, созревая в уединении и в смирении, верно повинуясь всем условиям этого воспитания, то знай, что благой и вечный плод дарован будет твоему служению. Плод, сокрытый, быть может, до времени, но несомненный, выращенный тем благодатным тихим веянием Божиего Духа, который, оживив твою душу, поведет ее от силы в силу, в Божию славу. 24 октября. Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей. Услышал Господь страдания твои». Книга Бытие, 16 глава, 9-11 стихи. Агарь бежала от Сары. Ей казалось невозможным терпеть ее притеснение, но ангел Господень повелел ей вернуться к своим обязанностям. В чаше страдания человеческих не может быть ни одной лишней капли. Легко бежать от испытания, но что же этим будет достигнуто? Не будем брать нашу судьбу в наши неумелые руки, но смиримся под крепкую руку Божию. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 6 стих. И предоставим все Ему. Смиримся, и тогда получим благословение свыше. Агарь дошла до отчаяния, но тут-то и раскрылась перед нею небывалая дотоле милость. Ангел возвестил ей о рождении сына Измаила. Измаил в переводе означает «услышал Господь». «Пусть люди будут глухи к вашим нуждам, пусть они унижают и оскорбляют нас, утешимся, Господь нас слышит». И когда Он посылает нам облегчение, Его милость настолько выше нашего страдания, что мы о Нем уже не помним. Будем же довольствоваться тем, что Господь нас слышит, и прекратим наши жалобы и наш ропот. Господь никогда не пошлет испытания, превышающего наши силы. Он сам проведет нас через слезные воды наших скорбей. Будем во всем признавать Бога, Бога живого, как это сделала Агарь, когда смирилась перед Ним, и послушала голоса Его, зная, что Он внял ее страданию. 25 октября. «И продолжал путь, радуясь». Деяния апостолов, 8 глава, 39 стих. Вновь обращенный евнух не отказался от предстоящего ему пути, чтобы начать свою новую жизнь. Он пошел по своей дороге в свою страну, к своим родичам, желая продолжать свое дело там, где поставил его Господь, и поделиться своим новым знанием с теми, с которыми он жил прежде, принести им благую весть о Христе. Он нес в своем сердце источник новой радости. Он чувствовал, что это сокровище должен разделить со своими братьями. И мы, когда получаем от Господа сугубую благодать, когда нам дано с новой силой проникнуть в глубину Его учения, когда мы чувствуем, что как бы возродились для новой жизни, не должны покидать начатый нами труд, а продолжать его с новыми силами, с новой радостью, применяя к нашим скромным ежедневным обязанностям то высшее благо, которое мы получили. Только тогда всякий труд наш в руках наших преобразится и возродится в нечто прекрасное. Дух Христов дает счастье. Христианин должен быть счастлив. Евнух продолжал путь свой, радуясь. В сердце у него звучала хвалебная песнь. Каждый истинный последователь Христа идет по пути труда и испытания, и на каждом шагу его ожидает новый подвиг. Он исполняет все усердно и терпеливо, воспевая хвалу Господу. Эта песнь, облегчая его ношу, сокращает длинные часы его труда и ободряет встречных на пути. 26 октября. Павел принимал всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе. Деяния апостола, 28 глава, 30 и 31 стихи. Эти слова бросают последний взгляд на жизнь апостола Павла. Он является перед нами в заточении, но, однако, принимающий всех приходящих к нему. Многие обращались к нему со своими заботами, вопросами, сомнениями, находя у него всегда радушный прием. Люди с мягким сердцем, широкой и всеобъемлющей любовью, естественно, привлекают к себе всех обремененных грехом или горем, все души, жаждущие припасть к источнику воды живой. Таков был Павел. И без сомнения он умел ободрять всех и давать людям то, чего они искали, выслушивая их терпеливо и сочувствуя им. Замечательно, какого рода помощь расточал апостол Павел. Он говорил о Христе, он проповедовал Царствие Божие, насыщая их голод хлебом небесным. Он указывал на Христа, от которого одного может прийти помощь и успокоение. Мы в себе не имеем, чем помочь или утешить ближних, мы только можем указать на нашего Спасителя. Эти дни заточения апостола Павла оказались самыми плодотворными в его жизни, хотя казалось, что он был обречен на бездействие. И мы, когда прикованы к одному месту болезнью или обстоятельствами, не будем падать духом. И тут, в кажущемся бездействии, которому, быть может, нас призывает Господь, мы можем принести много пользы ближнему, можем поработать на ниве Христовой. 27 октября. «Терпением вашим спасайте души ваши» — Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. Терпение, заставляя нас вполне отказаться от себя, требует большой силы воли. Чем менее наружного блеска в этом тайном подвиге терпения, чем меньше оно замечено и оценено людьми, тем больше нам надо решимости и усердия, чтобы его исполнить. И тогда-то этот подвиг, эта жертва будет принята и вознаграждена Отцем нашим Небесным. Вся жизнь состоит из отречения от своей воли, чтобы шаг за шагом следовать воле нашего Учителя. Цель жизни не всегда в совершении подвига. Она подчас состоит в полном бездействии, когда Господь избирает этот путь для нашего очищения. Трудно покориться такому уделу, когда душа наша горит желанием действовать, но надо уметь нести безропотно и это испытание, сознавая, что Господь призывает нас этим путем. «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» — Первое послание Коринфянам, 15 глава, 36 стих. «И нам, чтобы жить, надо умереть для себя. Надо в постоянном послушании этому закону умирать ежедневно, отдавая все, смиряя нашу волю пред волею Всевышнего». 28 октября. «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стихи, книга пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. «И до сегодня служители Христа посылаются им с той же вестью всему человечеству. Приняв от него эту проповедь, они должны также проповедовать лето Господне благоприятное. Господь в свое милосердие не громит угрозами отступивших от него грешников, а посылает им слова любви и прощения, открывая перед ними путь к небу. Двери рая широко раскрываются для всякого кающегося нелицемерно. Может войти и нищий, богатство там не требуется. Может войти и не ученый наравне с самым просвещенным, если только он научился любить своего Спасителя и уповать на него. Но это еще не все. Проповедь обращается и к сокрушенным сердцам. Много их на этой несчастной земле. И не перечислить все множество причин, сокрушающих сердца людей в течение их жизни. Знаешь ли ты, читающий эти строки, что значит сокрушенное сердце? Твоя скорбь из таких ли, которую не может утешить ни одно человеческое слово? Твоя рана из тех ли, которым нет исцеления? Жив тот, кто сказал: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 и 13 стихи. «Жив Спаситель, взявший на себя наши немощи и понесший наши болезни». Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. «Он может тебя утешить, дать тебе слепому прозреть, отпустить тебя измученного на свободу». Но есть еще другого рода скорби, скорби о грехе, когда совесть пробуждается в нас. Царь Давид испытал это, апостол Павел также, и все искренно кающиеся знают эту гнетущую скорбь. Господь один может дать нам почувствовать весь ужас нашего греха, и тогда-то, дав нам понять, что в себе мы не найдем избавления от этого зла, Он указывает нам на единственный источник исцеления. Мы понимаем, что для каждого из нас есть прощение и примирение через кровь Иисуса Христа. Для нас пришел и пострадал Он. Нам возвещен мир, дальним и близким, послание к Ефесянам, 2 глава, 17 стих. У нас есть любящий Отец Небесный, все Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Он берет и твой грех, грех каждого, грядущего к Нему с полной верою. Он — Бог любви, готовый быть твоим утешением, твоей опорой, твоим прибежищем навек. Далее. Проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. Всех нас, порабощенных греху, опутанных, быть может, и бессознательно цепями злого духа, пришел освободить Сын Божий и вырвать из власти сатаны. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» — Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Если мы не всегда осознаем эту безграничную свободу, возвышающую нас над всеми земными мелочами и дрязгами, то не обратится ли и к нам упрек апостола Якова? «Не имеете, потому что не просите» — послание апостола Якова, 4 глава, 2 стих. «Просите, просите горячо, неотступно, чтобы Господь излил на вас богатые дары Святаго Духа. Даруя им благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время». Это будут дожди благословения. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 26 стих. Да исполнится слово это в наши дни. Господи, научи нас молиться. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. И не будем ограничивать молитву нашу узкими человеческими понятиями, а будем просить о ниспослании нам благодати. Когда благодать эта проникнет глубоко в нашу душу, тогда мы почувствуем, что действительно свободны и всецело принадлежим Христу. 29 октября. «Это я, не бойтесь». Евангелие от Марка, 6 глава, 50 стих. Чем же Господь помог ученикам в их бедствии? Тем, что сказал «это я». Он не обещал им тихой погоды, не повелел еще волнам уняться, не предвещал им и близкой пристани. Все это могло быть или не быть, но они ничего не должны были бояться с той минуты, когда Господь сам присоединился к ним. В этом кроется поучение для каждого из нас. Указание того именно, что нам нужно и о чем мы часто забываем. Не то необходимо, чтобы Он избавил нас от всего, что нас устрашает, но чтобы Он отнял у нас самый страх. Не то, чтобы Он усмирил бурю, но чтобы Он сам пришел к нам среди этой бури. Вот чего мы должны просить у Господа. Ничто другое не может нам помочь. А вы, которым случалось видеть сияющий образ Христа, приближающийся к вам по водному пути ваших слез и вашей скорби, можете ли вы когда-нибудь это забыть? Можете ли вы забыть о том радостном свете, который он излил на бушующее море в вашем сердце? Можете ли вы когда-нибудь забыть блаженство этого небесного видения, и не проникло ли тогда, хоть проблеском в вашу душу, удивительное значение слов «блаженны плачущие, ибо они утешатся»? Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Не станем сами выбирать нашу судьбу, мы, которые ничего не можем предвидеть, а примем всецело путь самим Господом для нас выбранный, и не будем страшиться. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Откровение, 2 глава, 10 стих. 30 октября. Господь — твердыня моя, крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, ограждение мое и убежище мое. Вторая книга Царств, 22 глава, 2 и 3 стихи. Мое убежище. Вспомним о всех врагах, нас преследующих. Из нашего прошлого наступает на нас целое полчище. Все то, что мы не доделали, все греховные мысли, недобрые слова, дурное наше влияние, все это встает перед нами, обличая нас и преследуя. Прошлое нельзя зарыть или спрятать, оно не умолчит, оно живет и гнетет нас. Но есть убежище и крепость — это Господь Иисус. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Он вкусил смерть за нас. Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Так Господь, убежище мое, отдал Себя для моего избавления и спасения. Он сразился с моими врагами и победил их Своею смертью. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. Над всем прошлым пронеслось веяние Его всепрощения. Он — избавитель мой и убежище мое, но не остановимся на этом, пойдем дальше. Он — крепость моя. В убежище я укрываюсь от грехов моих, в крепости я сражаюсь с ними. Сотвори себе убежище в Господе, и затем встань твердую ногою на твою крепость. Беги от грехов своих, пока не достигнешь Господа, и в Нем, в несокрушимой твердыне, ты победишь их всех. Вот, душа моя, где победа. Вне убежища ты побежден, а в крепости ты победитель. В ней я буду жить вопреки моим врагам. В нашей власти, укрепившись в крепости, оградить себя от врагов непоколебимой стеною, которая есть Сам всемогущий, всеблагий Господь. 31 октября. «Увидев Его, прошел мимо». Евангелие от Луки, 10 глава, 31 стих. Притча о добром самарянине мы сперва видим двух людей, считавшихся благочестивыми, священника и левита. Оба, увидев несчастного путешественника, израненного, ограбленного разбойниками, спокойно проходят мимо него. И для нас ясно, что эти люди не любят ближнего, как самого себя. Однако ни священник, ни левит, собственно, не сделали никакого зла тому человеку. Они его не ударяли, не обокрали, а просто, посмотрев на него, поспешили дальше. Ведь это же не грех, скажете вы. Настоящие виновники были разбойники, так жестоко поступившие с этим человеком, изранив его, ограбив и бросив на пути. Священник и левит ведь ничем не были причастны к этому злодеянию. Нет. Но, однако, они согрешили против закона любви, воздержавшись от помощи ближнему. Мы не привыкли взыскивать себя за то, чего не исполнили. Мы, конечно, каемся, когда нам случается повредить другому, но вряд ли мы упрекаем себя в упущении случая сделать добро, оказать ту помощь, которая в нашей власти. Нет сомнения, однако, что мы берем на себя великий грех, не принося ближнему той любви и того добра, которые от нас зависели. Мы ответим за каждый упущенный нами случай помочь ближнему по небрежности, невниманию, ленности или себелюбию. Случай этот уже не вернется, а мы должны были им воспользоваться. Он был нам послан самим Богом. Вдоль жизненного пути, на каждом шагу, мы встречаем раненых, обездоленных, братьев и сестер, брошенных без помощи. Кем будем мы для них? Священником, левитом или добрым самарянином?